Глава 22. Москва. Общежитие МГУ. Луиза сидела и зубрила грамматику французского языка как проклятая, чтобы достойно представлять страну во время учебы в СССР. Русский и английский она знала прекрасно, поэтому целенаправленно взяла французский, чтобы за время учебы в МГУ увеличить количество языков, которыми уверенно владеет. Французская экономика — одна из крупнейших в Европе. Так что ей пригодится этот язык однозначно в будущей карьере экономиста. Дверь комнаты в общежитии отворилась без стука. На пороге, тяжело дыша, стояла вахтер. «Загоняли совсем бабушку немцы», — пожаловалась она ей. «Иди вниз к телефону, там тебя из посольства твоего кто-то ждет у трубки». Сердце Луизы тут же провалилось куда-то в пятки. Она, конечно, догадывалась, кто ее может ждать в посольстве и почему. Неужто так быстро куратор от штази выздоровел от ветрянки? Я рассчитывала хоть еще на 2-3 дня, — подумала она обреченно. Сунув тут же подобревшей вахтерши шоколадку за ее труды, которую до этого сама собиралась съесть на ночь, она стремительно слетела вниз по лестнице. Нельзя же заставлять того, кто ждет на проводе, слишком долго ждать. Вахтера так наверняка медленно до нее шла. Луизе стало полегче, когда она услышала из трубки незнакомый голос. Нет, это точно не ее куратор. Правда, настроение ее улучшилось ненадолго. Собеседник, представившись как второй секретарь посольства ГДР в Москве комрад Линднер, сообщил, что Йохамбаум выздоровел и послезавтра возвращается к своей работе в посольстве. Сказал, что Баум попросил его связаться с ней и согласовать встречу с ним на послезавтра, чтобы переговорить о новостях на экономическом факультете МГУ, произошедших за то время, пока он лежал в больнице. Пообещав прийти в назначенное время, Луиза с тяжелым сердцем вернулась обратно, еще раз поблагодарив дошедшую за время их разговора до своего места вахтершу. Первым делом она подошла к зеркалу проверить состояние своей кожи на лице. К ее отчаянию, несмотря на все крема, что она использовала 3 раза в день, небольшие пятнышки все еще были видны. «Посмотрю послезавтра еще раз», — решила она. «Если ситуация с кожей не улучшится, надо будет сбегать к Инге. Она лучше всех у нас в общежитии макияж накладывает». Главное только, чтобы Баум ничего не заподозрил, увидев, что она в этот раз с макияжем пришла. В прошлые же разы без него приходила. «Надеюсь, подумает, что я заразилась какой-то местной советской модой на макияж, но совсем не ветрянкой». Важно, конечно, чтобы он пятнышки, оставшиеся от ветрянки, под макияжем не рассмотрел, потому что тогда уже без вариантов. Можно быть уверенной, что он на нее очень сильно разозлится, догадавшись, что именно она его и заразила. Мартин рассказывал, как его едва не выслали обратно в Германию, когда у него были проблемы с прежним секретарем Союза немецкой молодежи в МГУ. Правда, он так и не уточнил, что именно его спасло. Намекнул только на то, что его родственник работает профессором в Ростокском университете. Луизе совсем не хотелось, чтобы ее ситуация дошла до такой же, как у Мартина в свое время, и ее понадобилось кому-то спасать. Ведь не факт, что получится. Москва, горком КПСС. Второй секретарь горкома КПСС Москвы Захаров сидел и прикидывал, все ли готово у него перед тем, как идти к Гришину. Сам прием уже был назначен, а перед ним была проведена длительная кропотливая работа его собранным временным коллективом. Теперь осталось только прикинуть, все ли он сделал, чтобы получить согласие от первого лица столицы на обе инициативы. Стал перебирать припасенные для визита документы. Вот у него отдельная папка с первыми, пусть и пока что грубыми экономическими расчетами стоимости возведения аквапарка. Рядом с ней другая папка. Тут уже просчитана стоимость каждого из тех уличных тренажеров, рисунки которых представил ему Павел. Вот 2 отдельных папки с теми самыми рисунками аквапарка и силовых тренажеров от Павла и его жены. И самая главная папочка с 3 листками, на которых расписаны идеологические и политические преимущества строительства аквапарка и возведения множества площадок с силовыми тренажерами для советской молодежи. Захаров учел все те доводы, которые приводил ему Ивлев, и свои тоже придумал дополнительно. Ну что же, тут, как говорится, пан или пропал. Конечно, успех его завтрашнего похода будет зависеть от множества факторов, даже от столь простого, как то, повезет ли ему с настроением первого секретаря. Немало дельных инициатив было завалено по достаточно простой причине. Ты пришел не в то время, когда это стоило сделать. Сам Захаров очень старался никогда не действовать сгоряча. Но по его опыту, чем выше забирался человек, тем сложнее с ним обычно было решать любые проблемы. Не с каждым, конечно, такое происходило, но со многими. К счастью, о Гришине такого в полной мере по опыту общения с ним Захарова сказать было нельзя. А с другой стороны, не так и много у него этого опыта-то и было. Куба Вородеро. Диана, ведя разговор с братом после той встречи в отеле с инженером Дмитрием, все никак не могла понять, как ей теперь с ним дальше общаться. Это что, получается, Пашка с КГБ тоже тесно сотрудничает? Но какой это был инженер? Это же явно офицер КГБ. Он хоть и мужик, а двигается точь-в-точь, как майор Артамонова, скупыми, выверенными движениями. В глаза не смотрит, только один взгляд на них и бросил, как они из отеля вышли. Не цепляющийся такой взгляд, нарочито равнодушный. А в глаза не смотрит, чтобы его лицо меньше запомнилось. Это у них профессиональное. Шарит где-то глазами на уровне подбородка. Был бы обычный советский инженер, то на ноги бы ее пялился или на грудь. Диана точно знала, что там есть на что посмотреть. Явно он нормальной ориентации, потому как на Фердауса точно так же смотрел в районе подбородка. Обычный, равнодушный, профессиональный взгляд. Избежал как быстро. Что она не знает, как себя ведут люди на чужбине, встретив соотечественников? Это же иногда настоящая проблема от них отвязаться. И жалко их по-человечески. Мало ли, по своим соскучились, но и боязно всегда. Мало ли, они во что нехорошее замешаны, и если долго с ними общаться будешь, можно какие-нибудь проблемы потом получить. К примеру, русские мигранты в той же Италии. Какие есть гарантии, что они в годы войны с фашистами не сотрудничали, а потом сбежали от возмездия со стороны СССР? Наделает кто-нибудь с ними и тобой фотографий, и потом долго будешь объяснять в КГБ, что она с мужем в такой вот компании делала. Она же не кадровый офицер, чтобы ей безоговорочно верили. Ну ладно, советские люди на Кубе, конечно, друг с другом общаются, много их тут. Но неужели этому инженеру Дмитрию совсем было неинтересно хоть пару минут пообщаться с новенькими, да еще когда девушка такая красивая, спросить про новости на родине? Брат сказал, что у него проблемы какие-то с оборудованием на заводе, и он из-за этого переживает. Ну да, ну да. Взгляд спокойный, как у удава. Переживает он. Как же? Нет, она точно не ошиблась. Никакой это не инженер, офицер КГБ это. И Пашка явно с ним отношения поддерживает рабочие, вон как кинулся тут же его выгораживать. То есть это не тот случай, когда из КГБ приехали к нему что-то от него требовать, а он собирался в отказ пойти. Да, точно. Брат его прикрывал как мог, самоотверженно, как своего человека. А сразу после того, как с этим инженером расстались, что Павел сделал? Тут же попытался перевести разговор на проблемы Балдина, и ведь даже почти получилось. Так и вот что ей теперь делать? Как себя с братом вести? Есть ли шанс, что все, что она ему рассказывает про свои проблемы за рубежом, он в комитет передает? Потому как в этом случае нельзя с ним ничего из того, что она собиралась ему рассказать про проблемы с французской разведкой, обсуждать. Она, получается, уже несколько раз с ним болтала про то, что не имела никакого права обсуждать, судя по той подписке, что дала КГБ. И начав этот разговор про парижские проблемы, она все дополнительно усугубит. Хотя, если бы он сливал комитету хоть что-то из того, что они обсуждают, то вел бы себя совсем иначе. Это же Пашка научил ее избегать тех действий, которые могут во время пребывания за рубежом стать уликами для западных спецслужб. А в КГБ, напротив, от нее этого требовали и сейчас периодически заходы делают. Тут же докладывать местному резиденту, если что интересное узнаешь. Посылки всякие там передавать местным нелегалам из Москвы. Нет, какие бы отношения у Пашки ни были с комитетом, он ее точно не сливает. Брат у нее нормальный. Она ему может доверять. Осталось только решить, сознаться ли ему, что она раскусила этого его инженера Дмитрия или нет. Любопытно же ведь глянуть на его реакцию. Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 46. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2025 года.